А потом пришло в голову, что не все потеряно. В призрака же он превращаться по-прежнему может. Значит, Илор может быть особенно хорош со взрывчаткой, подкидывать поближе к монстрам, без ошибок, связку побольше, и прямо перед взрывом обращаться в призрака, чтобы самому не пострадать. Но это новая стратегия для Илора, и ее вначале надо как следует разучить. Этим и занялись, благо без солидного запаса взрывчатки я вообще в портальные локации никогда не захожу. Вернувшись, устроили совещание втроем, с Бжоэн. Рассказал все мои подозрения насчет происхождения артефакта, не желающего отвязаться от Илора. Она согласилась, что, скорее всего, я прав. Слишком искусная работа даже для мастеров древних. Расстроилась, конечно, что так вышло. Ну да, есть с чего огорчаться. За счет способности Илора обратиться в кого-то наподобие каракета мы почти каждую ночь ходили в такие портальные локации, в которые не каждый архимаг осмелится зайти. И разведка опять же сильно пострадает. Илор в виде летающего монстра быстро находил для нас добычу. А теперь все с этим, придется снижать класс посещаемых локаций, ну и добыча тоже, естественно, станет похуже. Куттерометы, конечно, чрезвычайно хороши, но скорость обновления зарядов очень низка, каждый день с ними не поохотишься. Ну и Илора Джоэн тоже было жалко. Она понимала, как непросто ему после того, как его возможности были частично заблокированы. То ты мог так много, а то стал обычным магом 11-го разряда. Но про то, что уже придумал план, как будем Илора спасать от браслета, ничего не рассказал ни Джоэн, ни другим членам клана. Иначе тут же придется отвечать на тот же вопрос, к чему нам охотиться на нелюди, если мы не можем доставить их в камеру для допроса. Не готов я еще широко делиться тайной об умении вызывать и допрашивать призраков. Впрочем, пока что отправляться в темное пятно все равно смысла никакого нет. Учебника хоть по одному из языков нелюди нет, да и если удастся его раздобыть, нужно еще и время его выучить. Получается, что теперь нам нужно в темное пятно и из-за Зерилиуса, чтобы попытаться его найти и вызволить, и из-за этого браслета Илора. Кто-то бы заподозрил в этом знак судьбы и поспешил бы туда за своей смертью, но я не из таких. Пока мы не будем готовы идти туда с большими шансами вернуться живыми, мы туда не пойдем. Илор несколько часов отдохнул и сказал, что готов заниматься артефактами. Он сел в транс, а мы начали выкладывать перед ним все наши неопознанные артефакты. Мне и Аркаш помогал, и братья, и Эрли с Эрикой. Работали с азартом, очень было интересно, сколько всего артефактов ему удастся опознать из нашей богатой коллекции. Илор не подкачал, хоть и с перерывами, долго он не вытягивал в трансе, он сумел за 3 часа опознать 30 артефактов. Из них 2 защитных, 2 маскировочных, 2 десятка атакующих и 8 бытовых. Самому Илору подобрали 6 атакующих артефактов, маскирующие и защитный. Остальные артефакты, за исключением бытовых, передали в фонд 2-й элитной группы боевиков. По 2 штуки на каждого, не так и плохо для начала. Глава 20. Лорд Жардин, Королевский дворец. Глава шпионов Аргента сидел и, нахмурившись, смотрел на доклад, полученный из Хартении. Тамошний резидент уверял, что нашел след заговора против короля, и в этом заговоре замешан король, Хартении. Мол, он хочет расчистить престол Аргента для своего младшего сына. Значит, не Рагенрат, а король ранее дружественного государства, версию, что существует 2 отдельных заговора, и внутренний, и внешний, Жардин не допускал. Это было бы слишком экзотично, в такие странные совпадения он не верил. Такое еще возможно, если речь идет о каком-то больном государстве наподобие Бильбы, где все хищники, и внутренние, и внешние, чуют запах крови. Но что сразу 2 серьезных заговора вдруг образовались против Аргента, сильного преуспевающего государства, совсем недавно одержавшего победу над гораздо более сильным королевством Сисерия, в такое было очень трудно поверить. Ну не бывает таких совпадений. Поэтому, когда Жардин увидел этот доклад, у него сразу же появились большие сомнения. После того, как арестованный чиновник, скрывший от короля заговор 5-летней давности, вдруг погиб еще до допроса, Жардин почуял след, ведущий к Рагенрат. Пусть единственным доказательством ее вовлечения и стала божественная клятва Эйсона, бегство заместителя начальника тюрьмы о многом сказала Жардину. Он бы ни в жизнь не поверил, что такой хоть и пронырливый, но совсем еще не влиятельный в столице пацан, как Эйсон, оказался бы способен продвинуть на такую должность своего человека, или что он хотя бы догадался в 18 лет заранее озаботиться продвижением своего человека на такую позицию. Это однозначно сделал кто-то изрядно поживший и вкусивший интриг. Либо сама Регенрат подстраховалась на случай ареста, либо ее сообщник, на роль которого, кстати, идеально подходил Бальда. Если он действительно черный герцог, глава одной из самых могущественных сект в мире, то такое вот придумать для него очень легко. Да, во всей этой истории с переворотом было слишком много присутствия Эйсона, но он точно ни при чем. А тут вдруг новый след, внешний, в который достаточно легко поверить. Было бы легко поверить, если бы не уже взятый внутренний след. Правда, есть еще один вариант. А может ли это быть единым заговором? Союзом Регенрат и короля Хартинии? Нет, в это Жардин был не в силах поверить. Регенрат кто угодно, но не дура. Если она при помощи зарубежного короля расправится с Драском и его детьми, то должна же понимать, что ей ничего не светит. Король Хартинии никогда не будет ей настолько доверять, чтобы посадить ее с ее мужем, кем бы он ни был, на трон Аргента. Единственный вариант – это брак сына короля Хартинии с Регенрат, но сыновья у короля слишком молоды для такого. Общественное мнение не одобрит брак, в котором жена на 30 лет старше супруга, пусть даже ради трона. Над таким королем будут смеяться, его не будут уважать, править ему будет невозможно. Значит, союз Регенрат с королем Хартинии невозможен в принципе. Чтобы его заключить, она должна быть в полном отчаянии и не иметь других вариантов. А сейчас они у нее есть. Она может, к примеру, просто свернуть участие в заговоре, как уже сделала 5 лет назад. Жардин задумчиво постучал пальцами по столу. Похоже, что его резидента в Хартинии кто-то перекупил, чтобы пытаться повести его по ложному следу. Нехорошо, хоть и бывает. Ну что же, надо отправить за ним группу захвата. Пусть на дыбе палачу расскажет, сколько ему посулили за предательство своей страны. И главное, кто? Регенрат или черный герцог? Жардину было важно понять, кто из этих двоих играет главную скрипку в заговоре против Драска. Эйсон, столица Аргента. Наконец наступил тот самый день, когда решится вопрос, удастся ли захватить Регенрат. Ловушка на нее была уже организована, но попадется ли в нее герцогиня, с учетом того, что была предупреждена арестом Буртера, что против нее могли начать копать. Точно она не знает, взяли ли его за тот эпизод 5-летней давности с заговором против Драска или нет. Взяточник есть взяточник, причины ареста могут быть совсем другими, но опасаться точно должна, так что никто бы из нас не удивился, если бы она попросту решила сбежать из страны, решив, что идти на королевский прием в честь Тибора слишком опасно. Но она пришла. Мы с Джоан прибыли на королевский прием одними из первых, поскольку Илор должен был начать шарить по тайникам герцогини сразу же, как она покинет свой дворец. Мне нужно было алиби, что я тут ни при чем, когда потом начнут искать виновного в опустошении части тайников. В том случае, если Регенрат арестуют, это просто неизбежно. На дыбе она расскажет не только про заговор против Драска, но и про все свои тайники, ведь все имущество заговорщика против короля отходит королю. Поэтому я должен торчать на глазах у всех и до приезда Регенрат на прием, и после ее ареста. Уверен, что едва ее схватит, чиновники короля как саранча хлынут во все ее владения, описывать все найденное в пользу королевской короны. Так что у Илора будет не так и много времени. Мы прошли к специальному столику, где сидел клерк, собирающий пожертвования на храм в честь Радомира. Пожертвовали конверт с чеком на 20 тысяч золотых монет. Если и остальные гости не будут скупиться, то храм для Радомира выйдет попросту грандиозным, побольше королевского дворца. Ну и нам с Джоан эта жертва в честь бога тоже, по идее, зачтется. По поводу того, нужно ли жертвовать что-то богам, у людей были некоторые вопросы. Никто не подвергал сомнению тот факт, что они существуют. Серьезнейшие проблемы у тех, кто имел глупость нарушить божественные клятвы, являлись свидетельством того, что шутки с богами плохи. Но вот что именно богам нужно от людей, вопрос дискуссионный. Если послушать их жрецов, то как можно больше золота и других пожертвований. Но у жрецов-то есть и свой корыстный интерес. Ну а я еще помнил и то, как во время войны с демонической армией перепуганные до смерти люди взывали к богам денно и ночно, но никакого ответа от них так и не получали, как и ощутимой помощи в борьбе с демонами. У меня даже закралась крамольная мысль, что, возможно, Богам нравятся люди именно в таком состоянии, смертельно напуганные, постоянно взывающие к ним о помощи. Потому что когда все хорошо, боги не так сильно и нужны людям. Что, если боги питаются нашими эмоциями в их адрес? Ну, либо мы просто ничего не знаем о том, как правильно общаться с богами, чтобы получать от них поддержку. Кто его знает, возможно, древние мудрецы знали, как это делать, но эта тайна была утрачена вместе с ними. На всякий случай я просматривал все, что находил на тему божественного, в любой книге, написанной древними. Уверен, правда, что то же самое делали тысячи других людей, если не десятки тысяч. Была же еще и популярнейшая тема о том, что маг, достигший высшего развития, высшей точки своего могущества, может оказаться причислен к сонму богов. Только на эту тему было написано в современности сотни книг, но все они были чистой теорией. Если кто-то из самых могущественных магов и смог выйти на уровень бога, то он явно не спешил вернуться обратно и рассказать об этом людям. У него, знаете ли, там появились явно другие приоритеты. Рагенрад прибыла минут через пять после нас с Джоэн. Одна, без спутника, оставив своих телохранителей в предбаннике, как и все гости, шла с гордо поднятой головой, отвечая на полноценные поклоны легкими кивками. Ну так не только сестра короля, но и грандмаг же. Король заманивать в ловушку ее не спешил. Решил, наверное, что лучше пусть привычная атмосфера королевского приема расслабит ее и сделает менее готовой к внезапно изменившейся ситуации. Ну и я не удивлюсь, что он также хотел вначале собрать со всех пожертвования на храм в честь Радомира. Ведь после заварушки со схваткой грандмагов часть гостей явно может разбежаться кто куда. Это было бы бесхозяйственно, а Драск так не работает. Рагенрад оставила конверт на столике у клерка и тут же отошла от него, не сказав, как другие жертвователи, своего имени. Ну да, никто не поверит, что он вдруг не знает сестры короля. Джоэн, кстати, в этот раз сделала из своего питомца колье поскромнее. Камней стало меньше раза в два, и были они не такими вызывающе крупными. Ну, надеюсь, в этот раз королева ее украшению завидовать не будет. Минут 30 еще люди подходили и подходили с чеками. Увидел среди них и герцога Бальда. Тот был под руку с какой-то дамой, явно не из высшего света, а из провинции. Загримированный, чтобы казаться намного старше, но Илор был прав, выглядит он все равно слишком молодо. Герцог со своей девушкой даже близко не подходили к Рагенрад. Интересно, насколько серьезно король отнесся к идее Илора, что Бальда и есть черный герцог. Доказательств-то у нас нет никаких. Но даже если поверил, правильно сделал, что не стал его пытаться захватить, спугнул бы Рагенрад. А главная опасность для трона – именно Рагенрад. Без нее Бальда никак не сможет получить права на престол, кроме случая, когда официальных наследников и бастардов вообще не останется. Но в таком случае конкуренция будет такой, что его самого в этой очереди на трон могут задавить. Короли по всему миру оживятся, начнут прикидывать, какого из своих сыновей пристроить на освободившийся престол. Каждый герцог в Аргенте встрепенется, прикидывая, есть ли у него шансы сколотить коалицию, которая сделает его королем. Аристократов в зал набилось много. Даже очередь выстроилась из желающих пожертвовать на новый храм. Наконец, поток людей иссяк, и Синишаль вышел в центр зала. «Попрошу проследовать, уважаемые гости, в главный зал за угощением. Мы с Джоэн никуда не спешили. Это туда-то, где вот-вот начнется заварушка между грандмагами. Настолько неуязвимыми мы себя не чувствовали, несмотря на имеющиеся защитные артефакты. Тем более что чего-чего, а грандмагов у короля теперь достаточно. Мы еще и своих отдали, так что там может стать очень жарко. Теперь нужно, главным образом, везение, чтобы Рагенрад не нашла способ вырваться из ловушки и сбежать. Кстати говоря, не увидел первоначально в зале королевских грандмагов. Неужто все уже ждут у того самого коридора герцогиню? Но нет, опыт есть опыт. Учили нас выявлять в армии всякие странности, в целях обнаружения тех, кто замыслил что-то недоброе, пробравшись в наш лагерь. Так что внимательное наблюдение за гостями быстро дало результаты. Увидел знакомые глаза у какого-то молодящегося аристократа под ручку с молоденькой девицей, которого раньше никогда не видел. Ага, бороды нет, и грим хороший, но это явно один из телохранителей короля, которого я совсем недавно видел в одежде грандмага. Значит, побрились, загримировались и прямо здесь в зале стерегут герцогиню. Надеюсь, ума хватит близко к ней не подходить, а то я тут не один такой внимательный. Рагенрад наверняка сильно боится, и это может обострить ее бдительность. Интересно, Сидниша с Юраком они тоже заставили побриться и замаскировали под обычных аристократов? Ну, когда они их нам вернут, мы это сразу и узнаем. Пока что их в любом виде в зале не видел. От нечего делать расшифровал еще одного переодетого грандмага, у него тоже была симпатичная деваха рядом с ним. Отметил, что оба держатся подальше от Рагенрат, вокруг которой, как всегда, кружили те, кто хотел поблистать в обществе сестры короля. Неплохо телохранители маскируются, и ближе 20 метров не подходит. От дальнейших наблюдений отвлек принц Нисман, направившийся к нам под руку с Абелой. За ними табуном шли телохранители, учитывая историю покушений на Абелу, оставить ее без охраны даже здесь не решились. Два грандмага и 4 архимага, вполне солидно, учитывая, что мы находимся внутри королевского дворца. Ну и ясно, что пока их в Бильбу не отправили, небезопасно им там. И хорошо, а то еще вздумают меня с ними туда законопатить опять. Надо на этот случай что-то придумать, чтобы от меня отцепились. Неожиданно хорошая мысль пришла в голову по этому поводу. Озарение, не иначе. Надо будет ей поделиться с принцем Мартоном. Уверен, что она ему понравится. Но пока что надо переговорить с другим наследным принцем. Ваше высочество, поприветствовал первым принца и принцессу, как положено по протоколу. Здравствуйте, граф. Здравствуйте, графиня, сказал Нисман, а Абела тут же эхом повторила за ним. Поболтали пару минут с ними о том о сем. Нисман признался, что вынужден жадно поглощать любые знания после длительного заточения в камере, а то художественные книги, что он читал, плохо соотносятся с тем, что творится в реальном мире. Сказал, что планирует обращаться ко мне за советами, как станет королем в Бильбе. Это меня напугало, не хватало еще туда мотаться каждые пару дней, если ему понадобится какой-то совет, но на словах, конечно, я пообещал оказывать ему содействие. Не буду заранее ссориться с будущим королем серьезного государства, сразу отказываясь. Пока что он мне серьезно обязан, и не стоит грубостью с моей стороны давать ему повод списать этот долг. Здорово, когда у тебя есть такие серьезные должники, мало ли что в жизни понадобится. Разговаривая, поглядывал за тем, что происходит в зале. Люди, конечно, уже потянулись в главный зал, но неспешно, как обычно. Думаю, каждый маг, что пройдет сквозь тот коридор, что подготовлен для Рагенрат, почувствует, что там весьма специфическая облицовка. Так что наверняка всех прошедших просят не обращать на это внимания под каким-то предлогом и следовать дальше. И, скорее всего, запрещают пользоваться коммуникационными порталами, чтобы не могли никого предупредить в зале. Это разумный шаг. Адраск показал себя разумным человеком. Наконец, и Рагенрат тронулась с места и вскоре скрылась на пути к тому самому коридору, по-прежнему в окружении всяческих подхалимов. Должно быть, Нисман заметил, что я постоянно посматриваю в ту сторону, потому что простодушно предложил. «Вы, наверное, голодны, граф? Проследуем в большой зал? Что вы, ваша светлость, совсем нет?» Тут же ответил я, идти туда никак не входило в мои планы. «Я вам рассказывал, как однажды охотился в портале на Караджа. Это очень ценный, с точки зрения артефакторов, монстр, поскольку из кости его лопаток можно делать основы для чаш, ускоряющих алхимические процессы, процентов так на 20, поэтому спрос на них очень серьезный. На этом месте меня прервал какой-то шум, а вслед за ним громыхнуло как следует. До издания, такое впечатление, пошатнулось, началось. Все это время я не сводил глаз с Бальда, смотрел на него, специально встав так, чтобы его было видно в промежутке между Нисманом и Абелой. В результате казалось, что я стараюсь быть вежливым и смотрю на них обоих. Бальда вздрогнул при первом громком звуке, а затем, когда загрохотало, бросил девушку, которая с ним была с самого начала, и двинулся к выходу. Не бежал, но пошел вполне целенаправленно. Тут же от толпы отделились 4 человека и бросились к нему. В следующую секунду Бальда исчез. Непонятно, применил скрыт или использовал какой-то артефакт, позволяющий быстро сбежать. Тут же пропали и 4, что его преследовали, похоже, это были грандмаги. Раздались удивленные крики в зале. Люди, что еще недавно столпились перед узким коридором, ведущим в главный зал, ломанулись назад. Затем со стороны коридора снова громыхнуло, и здание опять тряхнуло. Похоже, что задержание Рагенрат шло не по сценарию. Ее ударные заклинания должны были быть заблокированы барьерами окруживших ее грандмагов, а они, судя по звукам и толчкам, вполне себе проходили. Или это заклинание грандмагов, что на нее напали, а затем началось и в зале, в 20 метрах от того места, с которого исчез из виду Бальда, ближе к выходу. Огненный шторм, еще один огненный шторм, плазменное облако, а затем с душераздирающими криками люди, что не успели отбежать подальше, стали падать замертво, даже не будучи задеты ни одним из использованных только что мощных заклинаний. Так, явно в дело пошло что-то из некромантии со стороны Бальда. «Быстрее за мной!» — крикнул я и потянул за руки в сторону Абеллу и Джоан. Тут очнулась и охрана принца с принцессой, до этого завороженно смотревшая за происходящим. Нас с Джоан, Нисмана и Абеллу тут же окружили два барьера, судя по плотности, выставленные грандмагами, немного приглушили и крики в зале. «Немедленно уходим отсюда!» — крикнул я телохранителям, чтобы перекрыть нарастающий шум в зале, барьеры не защитят от многих некроманских заклинаний. Седой грандмаг кивнул мне и скомандовал: «Отходим к запасной гардеробной». Я понятия не имел, где это, до этого момента, но двинулись мы в нужном направлении, подальше и от коридора, и от места, где Бальда сотворил что-то нехорошее. Обернулся, прежде чем заходить внутрь комнаты 20 на 20 метров со множеством вешалок. Вышло так, что одновременно это сделал и глава охраны принца с принцессой. Люди, что недавно страшно кричали, теперь валялись замертво, а между ними, прямо по центру, воздух загадочно мерцал. «Уходим из дворца», — закричал телохранитель. «Это та же тварь, что убила принца Тибора». Глава 21. «В принципе, я и сам уже догадался, что это такое. Астральный жнец душ. Видел таких на войне, высшие демоны их частенько использовали. Страшное оружие, хотя не соглашусь с грандмагом, вот против этих тварей барьеры действуют, и убить его два грандмага смогут, если одновременно скастуют на него плазменное облако». Уже открыл рот, чтобы это сказать, но осекся и промолчал. «Нельзя мне демонстрировать в Аргенте такие познания в некромантии, это раз, и телохранители в любом случае в атаку на астрального жнеца душ не кинутся, бросив принца и принцессу без защиты, это два, значит, целесообразнее помалкивать. А как его убить? Другие грандмаги Драска наверняка в курсе, убили ведь такого же как-то во дворце Тибора. В конце концов, у нас таких и архимаги научились убивать, и безо всяких заклинаний уровня грандмага. Сочетали 5-6 огненных штормов с заклинанием из магии крови кровавой пиявкой. Огненные шторма ослабляли структуру астрального жнеца душ, пиявка ее окончательно разрушала. В стене гардеробной неожиданно для всех, кроме телохранителей, оказалась потайная дверь. Вошли в нее, два телохранителя архимага пошли вперед по коридору, остальные двинулись за нами. Коридор был узким и пыльным, но ужатые барьеры грандмагов позволяли дышать чистым воздухом, видно было только, как пыль взлетает по мере нашего продвижения и оседает на всем, кроме нас. Шли больше минуты, и дворец за это время еще несколько раз содрогнулся. Что бы там ни творили Рагенрат или Бальда, но один из них так точно был еще на свободе. А затем коридор привел нас в какое-то странное помещение. Выбравшись из него, поняли, что это был чулан под огромной лестницей. Тут никого не было, и секунд через 20 мы вышли уже в парк. В парке тоже оказалось заготовленное убежище. Отошли буквально на полсотни метров от здания дворца и зашли в небольшую беседку. А затем один из грандмагов дернул за какой-то скрытый в стене рычаг, которого в стене видно не было, когда только зашли, видимо, нажал что-то, чтобы он вывалился из стены, и беседка с нами начала быстро опускаться под землю. Удивлялся Нисман, удивлялась Абела, удивлялась Джоан. Только я воспринял это полностью спокойно, чего только не бывает в королевских дворцах. Видел я и поудивительнее убежища. Как вам убежище, в которое нужно нырнуть в заболоченный пруд на глубину 5 метров, чтобы спрятаться? Зато кому в голову придет тебя там искать, когда поверхность воды разгладится? Опустились, по моим прикидкам, метров на 10. После этого беседка замерла. Наверху послышалось какое-то шуршание, посыпалась земля на крышу беседки. «Что это?» — вздрогнула Абела. «Как будто нас хоронит заживо». «Логичный шаг, ваша светлость, после того, как опустить нас поглубже, подстраховать сверху какой-нибудь плитой, чтобы никто или ничто не могло заметить свежую дыру в земле и заинтересоваться, что в ней может быть», — сказал я. «Ну а что мне помалкивать? Это же не некромантия, и учебники по оборудованию тайных убежищ, не такая и секретная литература». Просидели мы тут минут 15. Как всегда любопытный Нисман задавал нашим телохранителям вопросы один за другим по поводу того, Что же такое происходит? Мы же с Джоан помалкивали и только недоуменно пожимали плечами, мол, понятия не имеем, что тут творится. Что Абила, что Нисман, уже отрезанные ветви от Аргента. Скоро, если все получится у Драска, начнут править совсем другим королевством. Уверен, что не стоит им знать слишком много из тайн Аргента. Абила болтливая простушка, может выдать важную тайну и сама этого не осознать. Нисман умен, но очень простодушен. Неудивительно, учитывая, как он провел последние 10 лет. То же самое, может выдать случайно тайну и даже не понять, что его спровоцировали это сделать, задав умный вопрос. Ну и то, что в данный момент они ничего не знали, тоже о многом говорило. Хотел бы король Аргента хоть что-то им сказать, даже придумать не совсем правдивую версию, уже бы это сделал. Ну а телохранители, возможно, тоже ничего не знали, либо знали, но имели инструкцию абсолютно ничего не рассказывать. А потом перед главой телохранителей появился коммуникационный портал, и кто-то приказал ему возвращаться, сказав, что во дворце теперь безопасно. Снова зашуршала плита над головой, в этот раз задвигаясь туда, откуда выдвинулась, а потом беседка плавно всплыла на поверхность. А затем телохранители повели нас уже открыто к боковому входу во дворец, который был в паре сотен метров отсюда. Конечно, главный вопрос, что волновал нас с Джоан, взяли ли регенераты Бальда. Но чтобы это выяснить, надо отделаться от Нисмана и Абелы. При них с нами кто-то вряд ли захочет разговаривать откровенно. Гости, конечно, кроме погибших, давно разбежались. А вот охраны вокруг было море. Телохранители провели нас сквозь охрану в правое крыло дворца, подальше от недавних событий. Охрана хоть и была нервной, но к сопровождению принцессы Аргента и принца Бильбы, всем известной сладкой парочки, никаких вопросов не было. Улучив момент, мы попрощались с Абелой и Нисманом, отправившись в другую сторону. Я сказал Нисману, что у меня срочное дело к камергеру, и его это полностью устроило. Но едва мы отошли подальше, я остановил слугу и потребовал провести меня к лорду Жардину. Уж этот точно знает, как прошла вся операция, и, в отличие от камергера, со мной должен поделиться. Камергер все же ведет себя как типичный карьерист. При наличии малейших сомнений в благосклонности ко мне короля старается даже в мою сторону не смотреть, чего уж ожидать, что может поделиться со мной важной информацией. Это и хорошо, с одной стороны, понятно, когда я не в фаворе у Драска, но для получения информации мне все же нужен Жардин. Хотя больших ожиданий у меня не было, охрана была уж больно хмурая. Одна надежда, что это связано с большими потерями при задержании, а Регенрат и Бальда все же схвачены. Но лицо лорда Жардина, на которого мы случайно наткнулись задолго до того, как подошли к его кабинету, не внушало никакого оптимизма. На мой вопрос, удалось ли все же схватить хоть одного из заговорщиков, на поимку обоих я уже и не рассчитывал, последовал отрицательный ответ. Сбежали оба. Регенрат использовала какой-то редкий артефакт, разнесла вдребезги одну стену вместе с антимагическими пластинами, легко оттолкнув в сторону грандмагов вместе с их барьерами. Разнесла потом следующую, потом еще одну и под скрытом была такова. А Бальда, скотина такая, убил для прикрытия своего бегства два десятка человек и создал из них ту же тварь, что вырезала почти всех во дворце принца Тибора. К счастью, мы уже знали, как ее можно упокоить, и больше жертв не было. Хотелось ему сказать, что есть и определенный позитив. Мы больше не мучаемся в сомнениях, кто затеял заговор против короля и его сыновей. Но я промолчал, решив, что вряд ли его это утешит. Это для меня вот несомненный позитив, что теперь нет смысла меня подозревать в претензиях на корону и тащить меня в пыточную. А они упустили только что две проблемы на будущее для Аргента. Большие такие проблемы, что очевидно, не стал дальше тут отсвечивать. Обстановка во дворце нервная, что нам надо, мы выяснили. Жаль, конечно, что такой провал, но у них был бы сюрприз, попробуй они и меня поймать по той схеме, что использовали. Хотя я и вовсе не грандмаг, уж больно много возможностей дают редкие артефакты. Главное, подобрать себе правильный комплект на все случаи жизни. Вернулись с Джоан домой, через полчаса и Лор появился, весьма собой довольный. Ну хоть кто-то, похоже, со своей задачей справился, в отличие от людей короля. Повозиться, конечно, ему пришлось, но результат того стоил. Фух, едва успел, довольно улыбаясь, сказал он. Только Регенрат на улице открыла портал и шагнула в него, я тут же бросился к тайнику, в который она дважды заглядывала в ту ночь, когда пыталась вломиться в наше поместье. Два замка, две ловушки, но ты меня неплохо натаскал, за 10 минут справился. А там, десяток артефактов и целых два пространственных хранилища, причем не хуже качеством, чем наши. Забираю все это, лечу Хагриксом дальше, тащу добычу в пространственном хранилище в лапах. Второй тайник, там попроще защита. Управился за 5 минут. Оттуда выгреб золото 1070 и за сотню золотых фигурок. Метнулся к третьему тайнику. Чуть сложнее, пока открыл, минут 7 прошло. Артефакты, старые книги, еще чуток золота, все выгребаю. И слышу, уже шумят сильно, понимаю, что люди короля на штурм пошли. Снова Хагриксом лечу. Хорошо, что уже все маршруты и разведал, и изучил, и планирую нырнуть в нору, которую прорыл, чтобы пробраться во дворец под барьером. А ее заделали, представляешь. Садовник, видимо, за это время успел похозяйничать, решил, наверное, что нора кротовья, я же ее совсем маленьким монстром прорыл, чтобы не вызывать подозрений. Приходится пристраивать добычу в кустах, обращаться снова в кротообразного монстра и восстанавливать вход в нору. А во дворце, крики, топот, его вовсю захватывают королевские гвардейцы. К счастью, садовник глубоко не смог нору зарыть, справляюсь быстро. Хватаю пространственное хранилище и ныряю в нору. Дальше уже все по плану. Вылезаю и лечу до вас уже снова Хагриксом. Решили посмотреть, что там за артефакты такие добыл Илор. В особенности, конечно, меня интересовали те 10 артефактов, что он нашел в первом тайнике. Герцогиня оттуда, как он видел, что-то брала с собой во время вылазки к нам, так что среди них может оказаться что-то профильное для тайных вылазок, объясняющее, в том числе, как она без малейших следов попала к нам в подземелье. Но только Илор вывалил всю добычу на мягкие перины в нашей комнате, оборудованной для разбора сокровищ, как у меня появился запрос на коммуникационный портал от лорда Жардина. Да чтоб его, на самом интересном месте. Слушаю вас, ваше сиятельство, тем не менее вежливо говорю лорду. Граф, король назначил экстренное совещание по итогам сегодняшних событий, вам нужно быть через 10 минут. Портал откроем через 5 возле вашего кланового поместья. Вы же там? Хорошо, лорд, конечно, я буду. Знать бы, так можно было и не покидать дворец, сочувственно сказала Джоэн. Зовите тогда Аркаша, и вместе с ним все разбирайте, грустно говорю я, свернув портал и поглядывая на гору золотых монет и железные ящики, в которые Илор аккуратно уложил в слои ваты найденные во дворце сестры короля артефакты. Но ничего не убирайте, мне надо взглянуть на каждый новый артефакт. Рогенрад, развалины неподалеку от темного пятна. После бегства из дворца, ошарашенная ловушкой на нее герцогиня вначале трижды переместилась порталами из одного королевства в другое, чтобы точно скинуть преследователей со своего хвоста, а затем только задумалась, что ей делать дальше. Решила, что надо срочно встретиться с Бальдо. Попыталась открыть к нему коммуникационный портал, но ничего не получалось. Вспомнила про разрушенный дворец неподалеку от темного пятна, где они как-то встречались с Бальдо, и решила отправиться туда. Если он почему-то не может говорить по магической связи, то, может, хоть догадается, где она находится. Ее терзали тяжелые мысли. Как же так? Почему их элегантный план заговора против Драска с таким треском провалился? И ведь они даже не продумали вариант на такой случай. Что будут делать, где встречаться? Хотя понятно почему. Кто же, затевая такие грандиозные планы, будет продумывать варианты на тот случай, когда все рухнет? Об этом даже думать не хочется. Изглазить страшно. Ну и тем более она не хотела показать Бальдо, как много он значит в ее планах. Ну и он, похоже, то же самое. Рогенрад открывала раз за разом коммуникационные порталы к партнеру по заговору, но ответа не было. Одно хорошо, ее помощник, архимаг Тенгта, вышел на связь и сообщил ей по коммуникационному порталу, что все ее архимаги успешно эвакуировались, когда во дворец ворвалась боевая группа короля, не вступая с ней в бой. Правда, он виновато сказал, что нападение было таким внезапным, что прихватить с собой хоть что-то из ее тайников совсем не было времени. Но о том, что так оно и окажется, она уже догадалась. Если уж Драск решил устроить ей ловушку, то во дворец его отряд должен был ворваться одновременно с атакой на нее. Ну что же, на самом деле она виновата, а не Тенгта, давно нужно было увезти за рубеж все самое ценное из дворца. Разнежилась она, просто не могла поверить, что ей не удастся обмануть своего братца и дойдет дело до штурма. Дразг давно уже вырос, и вовсе не такой тупица, как в детстве. Слуг пришлось оставить во дворце, она и не собиралась их брать с собой, если придется бежать. Они менее надежны, чем маги. Забирая слугу в другое государство в такой ситуации, рискуешь. Мало ли он будет тосковать по друзьям и родственникам, и однажды пошлет им весточку, которая попадет в руки людей короля и позволит им установить ее новое местонахождение. Прошло полчаса, и все бесполезно, Бальда не отзывался. Тревожные мысли охватили герцогиню. Не схватили ли помимо нее и Бальда? Конечно, он был в куда лучшей ситуации, чем она. Она сама видела, как он оставался в большом зале в то время, когда она уходила в тот самый проклятый коридор, где на нее устроили ловушку. Но у нее нашелся нужный артефакт, чтобы вырваться. Пусть там был чуть ли не десяток грандмагов против нее одной, а вот нашелся ли подходящий артефакт, чтобы вырваться на свободу у Бальда. Так-то, конечно, герцогине было куда податься, дурой она вовсе не была, поэтому пути отхода для нее самой были заготовлены заранее еще 5 лет назад, и отказываться от них она не стала, несмотря на тот грандиозный провал с переворотом. Более того, тогда еще порадовалась, что так подстраховалась. Была и парочка скромных имений, купленных в провинциальных городках на чужое имя, были и серьезные счета в зарубежных банках, но оставаться одной после такого серьезного провала не хотелось, не то чтобы она не смогла бы найти кого-то, чтобы попытаться отомстить Дразгу за сегодняшнее, и ей все еще хотелось захватить однажды престол в Аргенте, но с Бальда нужно было встретиться, чтобы знать, стоит ли продолжать делать ставку на него, будет ли он и дальше ее партнером в этом предприятии, которое, надо признать, стало располагать значительно меньшими шансами на успех, чем раньше. Ну и, может быть, удастся выяснить, в чем причина провала. Был ли это банальный перебор вариантов со стороны ее братца или он на самом деле что-то узнал о ее замыслах. А если узнал, то от кого? За этот час о чем только Рагенрат не передумала. Было очень обидно. Столько всего потеряно. У нее одних только земель осталось в Аргенте 1 000 000 золотых монет, а ее дворец, а ее артефакты и прекрасная библиотека, которую она собирала десятилетиями. Прекрасная лаборатория. За всем этим сейчас уже не вернешься. Дразг наверняка оставит во дворце еще одну засаду, а во второй раз не факт, что повезет вырваться. Но одну мысль она старательно отгоняла от себя. Нехорошая это была мысль. Неужели ей так плохо было быть просто сестрой короля? Разве не хватало внимания, уважения, преклонения, подлиз вокруг нее? Почему она сделала такую рискованную ставку, поставив на кон почти все? Портал открылся на том же самом месте, что и в прошлый раз, и из него вышел, как она и рассчитывала, Бальда. Хоть какие-то ее ожидания оправдались на сегодня. Очень хорошо, что Дразг не сумел взять и его тоже. Герцог был взбешен, губы плотно сжаты, лицо багровое. Впервые за последние месяцы он не выглядел на 20-25 лет при уединенных встречах с ней. «Нас предали», — вместо приветствия сказал он Рагенрат. «Есть идея, кто это был. Я сделаю из него гниющего зомби, который будет служить мне вечность. Хотела спросить тебя о том же самом», — ухмыльнулась герцогиня, к которой потихоньку начала возвращаться уверенность. «А что ты на мои порталы не отвечал? Я уже начала думать, что ты не выбрался из королевского дворца». «Решал дела», — кратко ответил герцог, нетерпеливо дернув головой. «Так что, есть предположение, кто нас сдал Дразгу?» Рагенрат почему-то вспомнила про свой ночной визит в поместье Дерзких, которое, как она потом выяснила у Бальда, принадлежала разновидности новой секретной службы Дразга. Может быть, она как-то там засветилась, но Бальда не знает, что она там была, и пусть это останется так и дальше, будет ее маленькой тайной. Могут же быть у женщины свои тайны, а то если скажешь ему, то он точно, в своем нынешнем состоянии, искать другие поводы для сегодняшних засад не будет. Начнет орать, брызгать слюной, обвинять во всем ее. Лучше порассуждать вместе с ним в поисках отгадки. Но раз и ты не знаешь, то есть очень нехороший вариант, вздохнула она, что все это произошло практически случайно. Скажи, тебя пытались захватить сегодня? Да, тогда это менее вероятно. А как это произошло? Услышал шум, догадался, что это, герцог замялся, прежде чем продолжить, ловушка на тебя. В силу полного превосходства неприятеля решил отступить. Сделал буквально шагов 15 к выходу, и в этот момент на меня набросилось 4 грандмагов, замаскированных, одеты были как обычные дворяне с невысоким титулом и разрядом. Представляешь, даже без бород. Еще как представляю. На меня когда напали, там большинство было точно таких же ряженых, сказал Рогенрад, с удовольствием отметив, что герцог чувствует себя неловко из-за того, что сбежал, бросив ее. Не та ситуация, когда может ее в чем-то обвинять. Но пока ты не двинулся на выход, на тебя не нападали? До этого, нет, покачал головой герцог, внимательно смотря на нее. Значит, они могли и не знать про тебя, а меня решили схватить, потому что я уж очень вероятный подозреваемый. Атаковав меня, внимательно смотрели за поведением аристократов, собранных в королевском дворце. Ты пошел к выходу, потому тебя и атаковали. Как версию это можно принять, но я все равно буду стараться узнать, что же произошло на самом деле, кивнул Бальда, немного расслабляясь. Хотя щека дернулась, явно ему была неприятна мысль, что он сам себя выдал, решив сбежать из дворца Драска. Как и я, это ведь всего лишь версия, кивнула Рогенрад. Так что мы теперь будем делать? Бальда помедлил, прежде чем сказать, насколько серьезно ты настроена, планируешь продолжать наш заговор по поводу Аргента? Ну уж точно я не собираюсь сдаваться, фыркнула герцогиня. Я тоже, но надо решить, как далеко мы сейчас зайдем в наших отношениях. Если ты говоришь о свадьбе, то это вряд ли сейчас имеет смысл. Свадьбу нужно проводить максимально торжественно, при большом стечении родовитых гостей. Иначе наши враги могут заявить впоследствии, что ее не было и брак был фальшивым. А сейчас, сам понимаешь, даже на самую пышную нашу свадьбу не придет никто, кроме убийц, посланных Драском. С этим я согласен, кивнул Бальда. Но я о другом. Я предлагаю тебе решить, готова ли ты вступить в мою секту, но учти, что без принесения божественной клятвы ты в мою новую штаб-квартиру не попадешь. Ну, раз речь не идет о простом доверии, то, пожалуй, я обойдусь, бросив надменный взгляд на герцога, сказал Рогенрад. Не волнуйся, на дороге попрошайничать мне не придется. Давай пока что расстанемся, осмыслим как следует все, что произошло, а потом снова встретимся и обсудим новую стратегию. Как скажешь, согласился с видимым облегчением Бальда. Глава 22. Драск великодушный, королевский дворец. Настроение было убийственным. Тщательно заготовленная ловушка для сестры провалилась. 10 грандмагов оказались беспомощны, хоть заранее и тренировались. Рогенрад использовала какой-то артефакт, позволивший ей сбежать. Бальда, в котором Эйсон заподозрил черного герцога, подозрительно засобирался из дворца при первых звуках задержания Рогенрад. И Жардин, как договорились на этот случай, отрядил 4 грандмагов взять его. Но и он сбежал, да еще и убил 20 гостей короля. Повезло хоть, что среди них не было никого по-настоящему серьезного. На этом фоне Драск только отмахнулся от доклада, что ни один из двоюродных племянников после допроса с пристрастием у палача не оказался замешан в заговоре против него. Это он уже и сам понимал, давно поверил, что это именно Рогенрад во всем виновата, а об отданном приказе послать их в пыточную просто позабыл. Велел вылечить и отпустить всех троих, заткнув рты золотом, несмотря на то, что один из них оказался замешан во множестве обычных преступлений. Не до него с его жалкими, на фоне государственного переворота, что затеяла сестра, прегрешениями. Рогенрад, Бальда, вроде бы и хорошо, что упал с плеч груз неопределенности. Теперь он точно знает своих врагов. Сестра оказалась змеюкой, убившей его сына и покушавшейся на его дочь. Внезапно вернувшийся в королевство герцог Бальда, некромантом и главой мощной секты. Но как же обидно, что они ушли буквально из-под носа. Эйсон, столица Аргента. Король сегодня на совещании выглядел получше, чем в прошлые разы. То ли потихоньку отпускают переживания из-за смерти Тибора, то ли его мобилизовал провал в захвате Рогенрад и Бальда. Но в любом случае глаза не потухшие, а очень даже энергичные, и много сам говорит. Необходимо, чтобы у сектантов из новых практиков горела земля под ногами. Пусть члены секты нигде, ни в одном государстве, и особенно в Аргенте, не чувствуют себя в безопасности. Жардин, я тебе уже поручал присматриваться ко вновь назначенным чиновникам за последние месяцы. Проанализируй все назначения после того, как в королевство вернулся Бальда. Если он сумел подсунуть нам своего заместителя начальника тюрьмы, то наверняка были и другие сектанты-назначенцы. Организуй неусыпную слежку за каждым из них 24 часа в сутки. Государь, мне не хватит людей, вздохнул глава над шпионами. Найми сыщиков за пределами Аргента, используй королевский корпус стражей, я даю тебе все необходимые полномочия. Не мне тебя учить, как выполнить задачу. Главное, выявить всех сектантов и сразу их к палачу. А потом на всякий случай уволим и всех остальных назначенцев за этот период. Мы не можем рисковать, что не обнаружили кого-то из сектантов, оставив его на важных позициях в королевстве. Жестко, конечно, но я положительно оценил настрой короля. Со шпионами только так и надо поступать, бороться безжалостно и беспощадно. Даже кивнул после этого распоряжения одобрительно. Далее, назначим щедрую награду за любого выявленного сектанта из этой секты. 500 золотых монет за рядового сектанта, 5000 за любого руководителя. Пусть награда действует и за рубежом. Сообщи, что мы готовы забирать пойманных сектантов своим порталом. Ох и накидают же дроску народу, у королевских палачей времени поспать не будет, стольких надо будет допрашивать. Подумал я, правда, большинство вообще окажется случайными прохожими, скорее всего. Уж очень лакомая сумма и условия. Надеюсь, без доказательств платить не будут, а то сектантов будут в Аргент засылать тысячами. Даже оттуда, где их отродясь не было. Что касается моей сестры, король помедлил. Если ее бегство еще можно было объяснить естественным желанием вырваться из засады, даже будучи невиновной, то реакция герцога Бальда оказалась весьма красноречивой. Та тварь, что он подкинул во дворце, тот же почерк использовался при убийстве моего сына. Характерно, что сестра не попыталась даже связаться со мной по коммуникационному порталу после побега. Будь она невиновна, то обрушила бы на меня град возмущенных слов, но она пропала с концами, значит, знает, что у меня были все основания для ее захвата. Так что эти двое однозначно связаны заговором против меня. Король остановился, обвел всех вокруг мрачным взглядом. Затем продолжил. Поэтому вот мой приказ, все владения моей сестры конфискованы в пользу короны. Также объявите, что любая страна, что даст прибежище моей сестре, станет законной целью для атак Аргента, и назначим за нее награду в точности как за Бальда. Ожидаемо. Судя по тем справкам, что я навел в последние дни, изучая информацию о Рагенрат, король очень неплохо заработает на конфискации активов Рагенрат, так что даже и не потратится, когда придет время выплачивать награду. И земли у нее было в королевстве навалом, и другой недвижимости. Прежний король дочку бедствовать не оставил. В банках тоже может кое-что оказаться. Правда, я не знаю, сможет ли король опустошить Читарагенрат в банке, если это не местный банк, а международный, со множеством отделений по всему миру. Возможно, что и нет, потому что с серьезными банкирами ни один король себе портить отношения позволить не может. Расходы у королей часто больше, чем доходы, столько всего хочется сделать, что денег не хватает, приходится заимствовать их у банкиров. А если их обидишь, то либо денег вовсе не дадут, либо процент намного выше заломит. Драск, конечно, показался мне рачительным королем, что не будет загонять казну в долги, но то, что он не берет денег у банкиров сейчас, не означает, что ему не понадобятся их деньги однажды. Мало ли война или серьезные неурожаи и тому подобное. В исторических хрониках полно историй, как неурожаи по 3 года подряд рушили сильные и процветающие до этого экономики. Конечно, если приходится несколько лет кормить своих подданных, закупая огромные объемы продовольствия за рубежом, а иначе они разбегутся или вымрут от голода, тоже так себе вариант. Ладно, пусть король всем этим занимается, с такими денежными стимулами с его стороны сектантам действительно придется несладко, в особенности в тех странах, где они действовали более-менее открыто, и есть те, кто знает, чем они занимаются, либо успеют сбежать, вовремя узнав о таких наградах, которые введут в искушение их сдать даже друзей, либо будут схвачены местными. Остается надеяться, что схваченные сектанты сами будут знать что-то важное о собственной секте. Надо отдать должное Бальда, с секретностью у него в его секте все в полном порядке. И слуха не просочилось за десятилетия, что черный герцог является реальным герцогом. Ну и сколько там уже король разгромил отделений секты в прошлом месяце? 6 штук вроде. Наверняка его люди захватили десятки пленников, наверняка все они уже допрошены. И совсем не похоже, что в данный момент король знает о секте достаточно много. Вот даже информацию о том, что Бальда может оказаться тем самым черным герцогом, он узнал сугубо от меня. Молодец все же Илор, здорово, что ему пришла в голову эта мысль. Так, а что я лично могу сделать? Надо отомстить за смерть Тибора все же. Ну и награды хорошие король назначил. С учетом того, каким оружием обзавелся при помощи Джерила, беспомощным при встрече с грандмагом я себя уже не чувствую. Главное, застать Бальда не под скрытым, чтобы было понятно, куда стрелять. В него из куттерамета я выстрелю без всяких колебаний. Вот Врагенрад, есть вопросы. Так-то она, конечно, как полагает хорошо знающий ее король, залезла в мое имение, пытаясь меня похитить. Соглашусь с королем, наверное, все так и было, так что повод у меня покончить с ней есть. Тем более, что Рагенрад собиралась меня не только похитить, конечно, полностью понятно, что еще и убить. Смысл меня похищать с риском, что я сбегу и вернусь обратно, чтобы рассказать, что ни в чем не виновен, и обвинить ее, но все же мне лучше не быть тем, кто убьет Рагенрад. Как-никак, она все же сестра Драска. Это он сперва будет радоваться, а потом полезут в голову всякие нехорошие мысли по поводу меня. Как только Рагенрад перестанет быть опасной для его трона, он тут же вспомнит, что все же, она его сестра, и радоваться тому, что ее убийца в Аргенте, ему будет сложно. Ну и в целом плохой прецедент, держать неподалеку от трона того, кто вкусил королевской крови, в том числе и с точки зрения своей аристократии, будут смотреть на меня, вспоминать, что меня наградили и похвалили за смерть сестры короля, и посматривать на него самого с интересом хищника. Если можно безнаказанно убить сестру, то почему нельзя открыть охоту на брата? Так что у меня при таком сценарии могут начаться проблемы, плохо совместимые с жизнью. Хотя официально мне нельзя оказаться и тем, кто убьет Бальда. Даже если получится это сделать, то надо таиться, потому что не в моих интересах делать известным тот факт, что маг 9-го разряда убил грандмага. Сразу появится вопрос, при помощи чего полно станет желающих узнать тайну куттерамета. Мне точно придется переходить на нелегальное положение в таком случае и прятаться от огромного количества желающих меня поймать и выяснить этот секрет. На фоне секрета куттерамета даже секрет взрывной регенерации могучих не выглядит серьезно. За способом убить грандмага, не будучи самому грандмагом, выстроится целая очередь, и это если не считать отдельной очереди из грандмагов, желающих просто убить того, кто может открыть другим этот секрет, делающий их уязвимыми. Вот же ж, объявлена охота на благородную дичь, а мне в ней официально и участие принять нельзя, разве что тихонько при благоприятном случае грохнуть одного из противников, или обоих, отомстив за Тибора и покушение на меня, да еще и искать, на кого списать это убийство, а никого ниже грандмага предлагать в кандидаты нельзя, хотя что-то многовато пессимизма в моих рассуждениях. Это же тоже интересный вариант, не так все и плохо. Можно найти какого-нибудь грандмага, посвятить его в детали ликвидации, которые не позволит Драску усомниться, что за наградой пришел правильный человек, и сделать его себе обязанным. Любой грандмаг, которого завалит золотом за просто так, почувствует себя моим должником. Надо просто аккуратно выбрать человека благодарного, готового платить за свои долги. Думаю, Джоан мне подскажет несколько кандидатур на эту роль, но свою личность ему все равно не стоит открывать. Хотя это не проблема, можно легко выдать себя за посредника, посланника другого грандмага, который убил заговорщиков, но лично принять награду не может по каким-то своим причинам. Мало ли Драск за него самого тоже награду объявил. Вот так и надо мыслить, даже при плохих сценариях искать хорошие варианты. Кто умеет так делать, никогда не останется в накладе. Правда, что бы я ни задумал в отношении Бальда и Рагенрад, этим заниматься придется точно не в ближайшие дни, даже если подвернется удобный случай. Сейчас в куттерамете всего один заряд, а с одним зарядом на грандмага охотиться точно не стоит. Вдруг выстрел поглотит пассивная защита, у каждого грандмага она разная по прочности. Все же куттерамет не полностью воспроизводит мощь выстрела куттера, так что это возможно. Остаться после провалившейся атаки на грандмага безоружным поблизости от него – очень плохая идея. Ну и еще один момент тоже имеет значение. Первая мысль, что появилась у меня, когда я увидел, на что способен изготовленный Джерилом куттерамет, сделать их побольше. Так что первым делом после того, как все заряды обоих куттерамитов восполнится, надо идти в портальную локацию куттеров и постараться грохнуть хотя бы парочку новых монстров при их помощи. На Илората больше рассчитывать в портальных локациях не приходится. И если получится, начать уговаривать Джерила сделать новые куптерометы. Я уже даже придумал, как его уговорить, предложу ему оставить один из них у себя. После нашествия монстров на столицу он вряд ли теперь будет себя чувствовать в безопасности без такой штуковины под рукой. Такой ход – важный шаг в развитии ударной мощи клана. 3 или 4 куптерамета на руках – заведомо лучше, чем 2. Надо решить, этот шаг более важный, чем растрата зарядов на охоту за заговорщиками, выступившими против Драска, или все же он может потерпеть. Непростой вопрос. Моя интуиция говорила мне, что мощное оружие для клана важнее, чем сведение счетов с заговорщиками. Но и за Тибора отомстить надо. Адские демоны, как же непросто выбрать. Король все выступал, нахмурившись, но я впервые за последние дни немного расслабился. Теперь-то уж точно король не имеет и тени подозрений насчет меня, больше не считает участником заговора против него. Истинные виновники выявлены, и хоть и не пойманы, но сделали все, чтобы он был полностью уверен, что они и есть замыслившие плохое заговорщики. Этак, может быть, можно и все же использовать некромантию в ловушках в клановом подземелье. И книги по некромантии вернуть в клан, Тирель точно очень этому обрадуется. Кстати, раз ситуация изменилась к лучшему, то можно и дать ход моему плану в отношении двоюродного племянника короля, который спутался с бандитами и торговлей наркотиками. Своих рук я пачкать не буду, надо просто сообщить о его роли в преступлениях родственникам жертв, со всеми деталями, что узнал от него при допросе, чтобы и вопросов не возникло, что именно он и виноват. Пусть они с Сангалом и разбираются. Да, время пришло.